Ты ни хрена себе не фигачил. Слушай, это у нас для мамы такие штуки. По-русски соответствующий термин чаще всего пишется как системы с массовым параллелизмом. Иногда массово-параллельные системы. Но я считаю, что система с массовым параллелизмом — это и более точно по переводу, это более прижившееся уже название. На сайте какая-то незамысловатая картинка есть, она простенькая, я ее поэтому все-таки нарисую. Как часто в обобщенном виде рисуют MPP архитектуру. Несколько вот этих квадратиков, внутри которого находится пара процессор, оперативная память. И эти квадратики, эти вот фактически отдельные однопроцессорные компьютеры, объединяются в общую сеточку через какую-то вот такую вот, рисует, еще раз подчеркиваю, в таком виде, какую-то среду, значит, коммуникационную. На самом деле эта картинка не сильно интересная, потому что если нарисовать классическую MPP, то в виде, в котором она появилась изначально, и в котором она часто понимается и сейчас, то это набор, в простейшем случае, двумерная матрица вот таких вот пар процессоров оперативной памяти, в которой каждый процессор соединен с четырьмя соседями. То, что я буду дальше говорить вот квадратно-гнездовым способом на слайде. И вот такая квадратно-гнездовая матрица и представляет из себя MPP-систему. Исторически все пяти архитектур, которые мы рассматриваем, вот это появилось позже всего. Она организовалась в качестве, и появилось название MPP-системы в середине 80-х годов. Два десятка лет еще не прошло с момента появления MPP-системы. При этом за эти вот без малого два десятка лет MPP-системы зародились, очень быстро и бурно развились за 80-е годы. Развились так, что в конце 80-х, в начале 90-х составляли основу архитектурную суперкомпьютеров. Еще 10 лет назад, если заглянешь в топ 500 того времени, 10-летней давности, он почти целиком состоял из MPP. Дальше они доразвивались до того, что, значит, кластерная архитектура фактически все лучшее, что было в MPP, забрали себе. Потому что, глядя на эти архитектуры сейчас, например, понимаешь, что кластерную архитектуру можно рассматривать как, точнее, по-другому сформулировать, что MPP архитектуру можно рассматривать как частный случай кластера. Вообще-то, значит, кластера — это такое вообще совсем широкое, туда все входит. В том числе можно считать так обобщенно, что и MPP входит туда. Современные кластеры на самом деле, значит, впитали в себя, значит, целый ряд хороших MPP-шных идей и технологий, в том числе, значит, в конечном технология передачи сообщений между узлами, между процессорами здесь, и библиотеки, которые были наработаны в рамках ETP, я имею в виду уже всевозможных численных, прежде всего, методов, вообще всей математики, достаточно большие были разработки. Ну и некоторые вещи, связанные вообще с параллелизмом, синхронизациями, которые здесь были отработаны, вот этих процессов. На сегодняшний день, пока обобщенно так все говорю, без деталей, к MPP нужно относиться приблизительно так. Есть определенный круг алгоритмов и задач, для которых MPP является лучшей архитектурой. Это в основном задачи регулярные, хорошо векторизуемые, хорошо параллелящиеся, задачи расчетного плана. Здесь MPP по-прежнему является быстрее, потому что минимальные связи в кластерах в произвольном все немножко похуже. Хорошее согласование, все технологии отработаны, и аппаратно их реализовать нетрудно. Относительно все, разумеется. Все относительно. На более общие дела они не претендуют, потому что в очень большом числе ситуаций кластера являются более гибкие по топологии сети прежде всего. И поэтому лучше адаптирующиеся до некой произвольной параллельной задачи. MPP-системы считается по литературе, начинается с числа процессоров больше 128. Вот у вас, насколько я понимаю, традиционно у вечерников по параллельным вычислениям, у вас курс параллельного вычисления вообще есть, но вот практикум, который у вас есть, вы там до Си параллельного не добираетесь, не успеваете просто. Если бы вы добирались до параллельного Си, то у вас была бы возможность поработать на процессоре, я про него сегодня еще буду говорить, MS320C40 американском. Вот эта параллельная система, которая есть на кафедре, она состоит вот из такой архитектуры, 4 процессора, на которых можно параллельно запускать 4 процессора, в рамках лабораторного практика, на самом деле можно больше. Используя всю математику, ту, которая используется в реальных MPP-системах. Но вот такая, четырехпроцессорная система, несмотря на то, что вы на параллельном компиляторе C-шном работаете, что вы параллелите 4 процесса, параллельные вычисления, что все то же самое будет у вас, когда вы будете работать на такой системе, с точки зрения у вас как программиста. Вот эта вот MPP-шная система не считается среди специалистов. Объясняю почему. На самом деле такая немножко завышенная цифра. В 80-е годы, когда достаточно массовое распространение получила вот эта технология, она стала реальностью, достаточно быстро было выяснено одно маленькое обстоятельство, что человеческий мозг и вообще, кто к черту там вначале подвезись, чтобы я понимал, что это пришел уже опоздавший. В самом начале подвезти? Не, вот там, внизу. Своих не запиши. Очень быстро выяснили, что человеческий мозг, даже самый замечательный, суперпрограммистский, не может манипулировать и параллелить параллельные задачи, когда число процессов больше двух десятков. Хороший программист, естественно, переход на параллельное программирование сам по себе, определенная ломка, потому что там немножко другие категории, которыми должен мыслить программист вот этими параллельными процессами, которые там синхронизируются во времени, вовремя обмениваются этими сообщениями. К этому не сразу привыкает, хороший программист. Но тем не менее как-то привыкает. И вот пока речь идет про 10-20 процессов, все более-менее хорошо. А дальше начинается беда. И произвольную задачу, нерегулярную, программист уже с большим числом гарантированно больше сотни процессов труба полная, значит, он ничего реально спроектировать и представить в своем мозгу не может. И поэтому вот эта цифра была с запасом принята как гарантия того, что вот отсюда все и начинается, реальное программирование, значит, параллельное. Значит, и важность каких-то автоматизированных средств, она становится вот здесь вот очень важной. Хотя на деле надо сказать, что все равно, конечно, 100 процессов, 1000 процессов, 10 тысяч реально проектируется во многом до сих пор вручную. То есть все равно программист сидит и занимается искусством. И, в общем, по большому счету, значит, ну, какие-то интуитивные решения принимаются, ну, повезло, не повезло, значит, но ничего гарантировать на самом деле нельзя. Конечно, когда речь идет про какие-то матричные операции, про какие-то регулярные, хорошо векторизуемые задачи, там попроще. Там все понятно, здесь циклы молотятся, там циклы молотятся, матрица на матрицу, все можно как-то... Но когда начинается какая-то вот асинхронность между процессами, все летит и начинается, в общем, во многом метод пика. Вот какое обоснование всему этому. Значит, теперь поехали. Так. Это у меня отсюда. Теперь поехали из С, откуда все это родилось, почему недавно. В 1979 год европейская страна Великобритания у себя открыла государственную программу по развитию параллельных вычислений. Что-то они там развивали. К 1982 году выпустили стандарт параллельного языка ACCAM. Хороший язычок, он до сих пор живет, но это язык такого метауровня. Главное понятие, в котором процессы, вот эти процессы, значит, там синхронизируются друг с другом, что-то там описывается в таком общем плане, значит, без, естественно, вычислительных каких-то вещей, в ACCAM 2 там стандарты более поздним немножко появилось, но процесс это что-то такое абстрактное в ACCAM. Есть процесс и есть процесс. А сам процесс, он даже что нужно было описывать там, на фортране, на сях или на каком-то другом языке. Значит, ну, вроде бы появился и появился. Начало 80-х годов японцы свой проект ИВМ пятого поколения затеяли. И один из руководителей проектов, как раз в 81-м году, посетив Англию, выступая там, ну, по всему миру, они тогда все прекрасно, высказался в том плане, что, значит, Англия, в числе прочих, значит, непонятных стран, они никак не рассматриваются в числе каких-то возможных стран, с которыми можно кооперироваться как-то в этом деле. То есть, ну понятно, ну, все европейские страны в этом отношении очень плохо всегда выглядели традиционно в глазах мировой передовой компьютерной общественности в лице, значит, американцев и японцев. Значит, и Англия тоже. Ну действительно, Вадим, мы англичан как-то не замечали в числе каких-то лидеров особенных, значит, в процессе вот развития вычислительной техники, если не считать того, что они на самом деле одни из первых, кто первый компьютер в свое время создал. Американцы, англичане, россияне, как ни странно. Вот, значит, то есть вот такой общий фон был. Значит, 82-й год появился ACCAM. И в 82-м году появился и был запатентован такое слово, как, ну, по-русски, шок, как транспьютер. Появилась частная фирма английская, который вот это вот слово «транспьютер» и запатентовал. Да запатентовал так удачно на мировом уровне, что никто им не пользовался, и все старались это слово убегать. И это одна из мелких причин, по которым это слово на сегодняшний день благополучно забыто. Потому что никто англичанам деньги платить не хочет за использование терминов. Значит, что такое транспьютер? Транспьютер – это фактически, ну, я рисую чуть-чуть продвинутую общую блок-схему транспьютера, которая выглядит так. Значит, внутренние какие-то шины, их несколько на самом деле, вот это вот. Я так пишу, вообще на шины. Это вообще обычный кристалл, начать надо с этого. То есть это один, значит, это микропроцессор на чипе, полноценный, причем микропроцессор. Полноценный до той степени, что он по риск архитектуре реализован. Первый транспьютер появился в 83 году. Риск только слово про такое появилось. Значит, в 83-м появился первый транспьютер по риск архитектуре. Это нужно очень точно понимать, что на самом деле это был очень здоровый, полноценный 32-разрядный микропроцессор со своей системой команд. Значит, архитектура, вот обобщенная шина, значит, основные блоки традиционные, это, значит, ну, системные, значит, допустим, это, значит, ну, как ее обозвать-то, это память, внутренняя, 4 килобайта она была, у большей части где-то поменьше, где-то чуть-чуть побольше, но чаще всего 4 килобайта. Это, значит, собственно, основные кусочки нарисую, собственно, процессор. Это интерфейс, ну, как его обозначить, интерфейс к памяти прямого доступа. То есть внешняя оперативная память подключается. Это, ну, из важных вещей, кроме, естественно, системы управления всей, еще система прерывания. Я отдельно выделю, это очень важно для него, потому что многие были без этого такие списки. И 4 канала, которые назывались и называются сейчас линками. Линк 0, линк 3. Последовательные порты, с помощью которых напрямую, без всяких других интерфейсов, что называется, две ноги соединилка, проводничком, и все, вперед. Значит, два транспьютера можно соединять друг с другом. Значит, этот линк представляет из себя два однонаправленных канала, один на передачу, другой на прием. И таким образом, с помощью вот такого вот чипа, подключив к нему, кроме питания, значит, микросхемы оперативной памяти, весь контроллер там, и соединив тем или иным способом линки с какими-то соседями, можно строить без проблем вот такие штуки. В 83-м году первый самый простой транспьютер был, сопроцессор с плавающим. Вот этот нарисовал первым, забыл подписать. Он на шину входит? На шину входит он? Да, конечно, вот это вот. Значит, в первом простеньком транспьютере 83-го года их ПУ не было. Плавающая арифметика выполнялась программно. Значит, в 85-м появилась аппаратная поддержка плавающей точки. И все стало совсем хорошо. С все это натворили англичане. Значит, как только они выпустили первый транспьютер фирмы Inmos, значит, тут же организовался через пару лет, к середине 85-го, значит, в середине 80-х, в 85-м году стало фактом, организовался, так он назывался, Европейский консорциум, куда вошло, ну, кроме нескольких еще английских фирм, еще вошли и немецкие, прежде всего, фирмы, французские фирмы, там всякие голландцы участвовали, итальянцы, в общем, все понемножку. По несколько фирм от каждой страны. Организовалось из нескольких десятков фирм, причем большинство этих фирм были новорожденные, значит, несколько там было традиционных фирм, занимавшихся учительной техникой, значит, туда вошли, в частности, немецкие там. Значит, представительство типа из Гриета Томпсона, значит, которые организовали консорциум. Большая часть этих фирм, значит, занялась выпуском железа, несколько фирм занялись выпуском пола. В середине 80-х годов, через 2-3 года, значит, кроме железа, выпускались вполне приличные ПО, составляющие себя, ну, прежде всего появились компиляторы с параллельного Фортрана, с параллельного Си, с параллельного Паскаля, параллельный Паскаль через несколько лет умер за ненадобностью и по сей день живы, значит, и используются не только в МПП, а и для кластерных технологий, прежде всего компиляторы с Фортрана и с Си. Значит, раз. Появились. Но они нарабатывались, на самом деле, уже они реально появились большие, хорошие. Ну, там, естественно, все это прошло много версий, они постепенно совершенствовались. Но где-то к 90-му году они уже были совсем основательные и до сих пор использующиеся всевозможные библиотеки, значит, численных методов, прежде всего. Значит, то, что нужно для всяких физиков, для сапровских задач, все эти расчетные, всевозможная математика, очень большой набор, это сотни, тысячи, значит, функций для решения всевозможных задач. Значит, численных методов, это плавающие точки, естественно, прежде всего, там в основе. Два. И, значит, с середины 80-х годов стали появляться с меньшим успехом, потому что сама по себе задача очень тяжелая. Прообразы параллельных операционных. Они все, естественно, Unix-подобные. Это все перекочевало вместе с проблемой, значит, автоматизации управления и распараллеливания параллельных процессоров. Все это перекочевало частично и в кластерные архитектуры. Значит, все это появилось здесь вот. Значит, понятно, что вот эти вот, значит, матрицы, я повторюсь, значит, лепить с помощью вот, значит, такого кристальчика, добавляя на него, значит, еще раз повторюсь, память и какую-то систему связи, очень просто. Значит, львиная доля вот этих европейских фирм занялись тем, что они начали выпускать, прежде всего, флаг-акселераторы для обычных PC-шек и для рабочих станций, значит, не только с интеловскими процессорами, а и, значит, других рабочих станций, вплоть до макинтошевских, и сановских, и, ну, кто чем там, значит, развлекался, у них свое было какое-то деление. Значит, эти платы акселераторов, значит, содержат 4, 8, максимум 16, значит, процессоров. Все это, там, ИСАшные, PCI-ные, значит, слоты, все стандартно. В свою коробку одну-две платы воткнул и вперед. Значит, у тебя сразу появляется некая параллельная система. Да, забыл сказать, это все, значит, по деньгам было очень приемлемо, потому что, ну, чип, память, что там, материнская плата какая-то своя, значит, в виде платы расширения. Несколько тысяч долларов, и вот тебе параллельная система, значит, на 8-16 процессоров. Значит, это вообще революция была в том плане, что, значит, раньше про мультипроцессорные системы какие-то до этого времени говорили, это что-то такое было все-таки редко встречающееся. Кто-то что-то делал для спецприменений, какие-то там отдельные вещи, а тут вдруг массово все это стало доступно. И с этого вот момента фактически началась реальная для массового пользователя, так это назовем, всем стало доступно, возможность поработать вообще на какой-то там даже 8-процессорные параллельные системы. Это произошло, еще раз подчеркиваю, меньше чем 20 лет назад. Очень недавно. Несколько фирм европейских, естественно, ну, из числа крупных, прежде всего, очень быстро перешли к тому, и уже в году, значит, 86-м, 87-м, 88-м, это просто было на рынке абсолютно доступно, приступили к выпуску машинок, которые относятся к классу уже мини-суперпривы. Конструктивно все просто. Ну, 8-16 можно в корпус PC-шки засунуть, а сотню-другую, значит, сделал корпус, напихал ее туда этими платами, сделал интерфейсную часть, подключил хвостовую машину, тоже PC-шку, вот и получил на несколько сотен процессоров параллельную систему. Технологически все просто, по деньгам приемлемо, значит, ПО уже существует, и параллель себе на здоровье, на сотню процессоров, значит, если сможешь, если тебе это нужно, вот, значит, все это стало тут же фактом. Ну, и самые серьезные фирмы из числа этого консорциума добрались до того, что к концу 80-х годов выпускали мини-супер, ну, уже супер-ВМ, здоровые, значит, по несколько шкафов, которые объединяли себе уже 1-2 тысячи этих трансфьюзеров. Это вот такова история. Теперь немножко уже технических подробностей. И про то, что было дальше. Это тот транспьютер, в котором еще не было плавающей точки аппарата. То есть это, условно говоря, там 85-86 год, цифра R386 интеллских процессоров, они доминировали в качестве массы по всему миру. Количество транзисторов 270 тысяч, у этого 200 тысяч. Этот рисковский, этот, естественно, не рисковский, значит, транзисторов немногим меньше, но нужно понимать, что вот это вот память, это фактически кэш. Он так не назывался, но это внутренний кэш. И, значит, большая часть транзисторов на эту вот простую вещь уходила. Разрядность. У этого 1632, это чистый 32-разрядный микропроцессор. Так, ну, встроенная память, это я уже сказал, у этого нет. 4 килобайта встроенная память. Каналы те самые. У этого никаких каналов нет. У этого 4 мегабайта. Значит, максимальная мощность, потребляемая мощность, вернее, 2 киловатта. Здесь 0,5 ватта. Это важно, потому что когда напихиваешь суперкомпьютер, получаешь на 1000, никаких, естественно, жидких охлаждений, воздушным все обходится, все нормально, вентиляторы стоят, системы все работают. И пиковое быстродействие. У этого 4 мипса, у этого 10 мипса. Ясно, что эти 10 мипс это свои мипсы, рисковские, ну так, нехорошо говорить, но все-таки, значит, эти свои мипсы у более сложных систем команд. Значит, говорить про то, что это 2,5 раза быстрее, этого нельзя. Это, надеюсь, понятно. Значит, реально на задачах у них производительность большая. Значит, если говорить про систему команд. А цена? Цена. Чего? Цена различается? Цена, ну, такая же практически тоже. То есть он не дороже. Ну, класс один. Микропроцессор и микропроцессор. В одно время произведенный. Приблизительно одинаковые, значит, по функциональным возможностям. Вот мелкая, казалось бы, подробность. Она на сегодняшний день выглядит очень смешно и непонятно. Ничего никто этого не сделал для англичан, для этой фирмы Inos. Ну, простая вещь, что такое последовательный канал. Все очевидно выглядит. Ну, никто не догадался, а они догадались. Значит, и все это через осмысление вот здесь вот пришло. Чего не хватало при параллельном программировании? Подумали люди на обсервисе, стало понятно, что вот не хватает для того, чтобы все это превратить в реальность. Вот пустячка. Взяли, сделали. Ну, это я говорю, так легко сейчас обсуждать, когда все становится, в возрасте кажется очевидно. А тогда это было, в общем, революция, на самом деле. Так, значит, что я хотел сказать? Система команд. Сбился смысл-то. А что это? Система команд. Да, про систему команд хотел два слова сказать. Она очень интересна, она очень оригинальна. Почему это риск в процессе? Более рисковского я, во всяком случае, не знаю. Система команд состояла из 15 команд. Значит, поле команды, инструкции внутренние, 8 бит, 4 код операции, 4 на операнд. Казалось бы, ну, полный бред. Значит, 15, при этом из 16, 2 в 4, задействован только 15, одна резервная пустая. Значит, это на самом деле там все очень хитро для спецприменения и так далее, оставим в покое. Значит, из 15 команд только 13 реально, значит, выполняющие операцию. Естественно, это простейшая логика. Значит, побитные всякие самые простейшие команды. И две специальных команды префиксные. С помощью этих префиксных команд можно расширять длину, значит, поле операндов и либо поле, значит, адресации, значит, до 32. Все. И реально получалось так, что вот эти коротенькие инструкции, все 15 штук, они действительно выполняются за один такт. А когда нам нужно что-то выполнить за большее число тактов, мы с помощью префиксной команды, тратя на это еще несколько тактов, увеличиваем, значит, поле, значит, команды и что-то выполняем более сложно. Значит, всего команд в транспьютере было около полутора сотен. Но они уже выполнялись не за один. Вот это очень хитроумная такая конструкция, очень оригинальная. Значит, она позволяла, ну, на 100% относить процессор к риску. Здесь все, конечно, немножко витиевато по существу, но, значит, формально все очень замечательно. Значит, вот что касается самого этого транспьютера. Значит, дальше в разные годы появлялись, значит, всякие разные мелкие модификации этого транспьютера, по большому счету. И основная, значит, появившаяся, в котором появилась вот эта вот плавающая точка аппаратная, основное семейство, самое мощное фактически, по факту, как выяснилось потом, значит, семейство Т-800, 801, 2, 805, самый последний, транспьютеров, оно появилось в каком у нас там году-то? 86-м. Это, значит, семейство. На транспьютеры обратили во всем мире внимание, кроме европейских стран. Транспьютерами очень активно стали пользоваться. Соединенных Штатов. Из зарубежных стран США были основными потребителями трансфьюжеров. Прежде всего, им интересовались во второй половине 80-х годов. Интересовались в том плане, что закупали, что-то делали. Значит, целый ряд ведущих компьютерных фирм, ну, например, фирма IBM, очень мощная еще тогда, да и сейчас не совсем слабая. Значит, в течение пары лет вначале просто исследовал, потом в небольших количествах выпускала, например, систему параллельно под названием Vector на 256 транспиртов, которые фактически, ну, они купили в своем конструктиве, что-то сделали, всю математику из Европы тоже использовали, значит, и, пожалуйста, пользуйтесь. Но самым крупным потребителем транспиртов был Пентагон. За счет того, что в транспьютере системы прерываний, они оказались очень удобными и легкими, с одной стороны, для построения всевозможных управляющих систем, за счет наличия вот этой системы прерываний, с другой стороны, за счет того, что распределенную какую-то вот обработку мультипроцессорную, значит, реализовать было очень просто. Ничего такого аналогичного в мире тогда не было. Значит, если говорить про применение, то кроме вот этих вот суперкомпьютерных дел, параллельных каких-то систем, значит, транспьютеры, простые его подмножества, значит, выпускалось целый ряд совсем дешевеньких приборов, которые, как всегда, являлись зачастую просто, значит, условно говоря, отбросами производства, значит, что-то не проходило, как всегда, значит, по выходному контролю там. И оставалось, скажем, два линка. Значит, с двумя линками, там, зачастую без вот этой памяти, естественно, без этого. Совсем простенькие приборчики получались, совсем дешевенькие. Значит, ну, они оказались очень удобными для каких-то управляющих вещей, значит, типа каких-то контроллеров специализированных. Но если говорить не про специализированные, то, например, одно время те же американцы выпускали, значит, одна из фирм выпускала массовым тиражом, миллионами, значит, контроллера для чисто массового трансфьютера. Вот, были такие вещи. Значит, все было вроде чудесно, все было под контролем, значит, весь мир обратил внимание, значит, в СССР тоже кое-что закупили, в нескольких конторах московских, в частности, были транспьютерные системы, что-то можно было с ними познакомиться, поделать. Значит, и вроде бы все хорошо. Фирма Inmos объявила о том, что в конце 89-го года, значит, она выпускает задачу, значит, новый транспьютер под названием Т9000 нового поколения, в котором будет не 4 линка, а 6, значит, более мощный процессор с хорошими параметрами, значит, если, ну, так условно говорить, я округляю, чтобы вы порядке представляли, если производительность Т800-го это, условно говоря, 10/6 клопов было, то этот должен был давать 25/10/6 клопов. Значит, здесь мы объединяем 1000, получаем 10/9 пиковое. По нынешним временам не сильно густо. Но это надо понимать, что это 20 лет назад полный. Значит, здесь мы получаем уже 25 раз быстрее. Это уже серьезная цифра, и она еще и сегодня как-то звучит. Значит, ну а дальше началось безобразие форменное. В 89-м он не вышел, в 90-м он не вышел, в 91-м он вышел, у него оказались ошибки, он ушел на перепроектирование тут же. Значит, вышел он потом в 93-м опять с одной ошибкой, значит, опять перепроектировали, в результате жильем он появился в 95-м. Это было уже абсолютно не актуально. Проблема этого вот европейского консорциума, она состояла в том, что Inmos объявил о выходе. Значит, все фирмы, выпускавшие железо на основе трансмиттеров, подвыпускали железо. Значит, у крупных фирм все склады были забиты. Значит, акселераторами, платами, акселераторами, этими мини-суперкомпьютерными, значит, платами, все стояло, только пустое место под кристалл, потому что разводка все давно была известна. Только осталось 109 тысяч взять, паять и на рынок. Значит, а его все нет. Значит, целый ряд фирмочек мелких, особенно прежде всего, разорились. Крупные не знали, что делать. Значит, в 91 году фирма Texas Instruments, фирма Texas Instruments, американская, выпускает микропроцессор, записывает его в семейство 320-е, до этого оно уже существовало 10 лет, это семейство 320-е, Си, под названием 40, а были Си-10, Си-20, Си-30, микропроцессоры такие, простенькие, либо средние руки. Значит, это семейство сигнальных процессоров. Значит, по архитектуре, по внешним, по всем принципам, это вот, со своей системой команд, естественно, с шестью линками и с производительностью вот приблизительно такой. Транспьютер, слово обошли классно, сигнальный процессор это отныне, хотя еще раз повторю, это мощнейший микропроцессор, никаким сигнальным он и близко ли не лежал, по большому счету. Но с тех пор вот этот ТМСовское семейство так сигнальными процессорами называется. Потому что там следующие процессоры 50-е, 60-е, 80-е. Это все мощные микропроцессоры, на самом деле, с очень мощной системой команд, никакие не сигнальные, значит, с ADSP-шными, с какими-то классическими сигнальниками, или с ТМС-овскими, теми же сигнальными, у них есть другие совсем семейства. И совсем не соотносятся. Ну и произошла очень простая вещь. Значит, те, кто смогли из европейского консорциума быстренько переориентировались на это, значит, стали использовать C40. Значит, C40, кроме вот этих вещей, выпустив микропроцессор, всю, значит, программную часть быстренько тоже подобрал, потому что, ну, те же компиляторы, они делались уже грамотно, значит, по архитектуре, значит, ну, так назовем, многослойный. Нужно было переписать самый нижний слой системы команд ориентированной. И, пожалуйста, это все делалось и делается за несколько месяцев. Значит, ну, вся верхняя часть, она готова. И все. С 92 года мир слова транспьютер забыл. Этот живой. Этот тут чего-то, повторюсь, до 95 года так и было непонятно чем, когда вышло. В 95-м, что как раз или в 96-м году фирма Inmos перестала существовать как самостоятельная. Ее там кто-то купил, сейчас уже не помню. Значит, она там где-то как подразделение действует. Все. Значит, финита ля комедия. Значит, на этом все закончилось. 3 минуты отдыхаем, дальше чуть-чуть про технику.